Впереди на холме показалась деревенька, когда медленную повозку нагнал верховой. Возница сломал шапку и кое-как изобразил поклон. Всадник глянул острым ястребиным взглядом на него, потом на спутников. — Тебя совесть не мучит, Александр Павлович? — А в чем? — Да вот лошадь загубишь. Что же такую телегу взял? Колесо тормозит. Возница развел руками с шутливой покорностью. — По срочному делу вышло, а другой экипажа не было. Но колесо крутилось сперва, а тут действительно хоть с возу слезай, утопнешь, нечего делать. Всадник сдержал улыбку. — Откуда ползешь? Возница сокрушенно махнул рукой. — Из района. В больницу жену отвозил. — Это в который же раз? — Ай, сбился сам. — Но не пересчитаю. — Об одном молимся. Может, на этот раз будет дочка? Всадник все же не справился с улыбкой. Ну-ну. Потом тронул поводья и, разбрасывая конем тяжкую, слежавшуюся глину, помчался по дороге. Глава шестая. Тетка Людмила Павловна поразила Бориса яркой, броской, какой-то восточной красотой. Так много было блеска в волосах, загара и сияния больших, словно распахнутых глаз. Надя могла с ней сравниться только потому, что была молода, и это давало ей преимущество. Приняла тетка молодоженов радушно и в то же время настороженно, будто заранее согласилась тащить непосильную ношу и, не торопясь, примеривалась, как бы получше взяться. Загар на руках и лице у нее был какой-то скорее не рабочий, темный, а курортный, мягкий, шелковистый. Она и работала врачом в сердечном санатории, который открылся недавно и все еще строился под горушкой недалеко от Синева. Там тетке полагалась комната, но она предпочла в Синева полдома, который оплачивал райздрав. Тетка предложила племяннице жить в санатории, но Надя осмотрела темные сырые стены с потеками, унылый вид на замусоренный хозяйский двор и предпочла деревню. Комнату им указали ближе к ночи. Тетка договорилась. Последний дом в деревне. В один момент каприз Надежды показался Борису чрезмерным, и он пробовал возразить. Переночевали бы в санатории. Почему нет? Ответ был значительно короче. Ты ничего не понимаешь. Дошли к дому уже в наступающей темноте. В нескольких шагах от калитки начинался спад, и дальше угадывалась черная пропасть оврага, а может быть, речки. Что-то шумело и бурлило. В одном из окон дома желтился свет. Дверь оказалась не запертой. Со широкой печью на свету возилась хозяйка. В темном углу на кровати слышались голоса двух малышей. — Папань! — А, папань, расскажи сказку. — Ведь я уже рассказывал вчерась. — Нет, папань, сегодня еще. — Погодите. — Отвяжись, Славка. Кто-то пришел. — Валерка, не толкайся, а то прогоню. Будешь в сеансах с матерью спать. — Это Славка, это не я. — Ну, папань, расскажи. Практиканты устроились. Врубились в чужой дом, в чужую жизнь, как будто их только и ждали. И будто они своим присутствием способны осчастливить, а не затруднить людей и не причинить им хлопот.